«Кого у нас только нет», — заверила она Нону. «Две парочки, которые в результате поженились. Кайрены влюбились с первого взгляда и так сентиментальны, что выжмут слезу умиления у кого угодно. Куинланы ответили на объявление друг друга и весьма забавно рассказывают, как их письма встретились на почте. Есть парень, ну, точь-в-точь Эйб Линкольн в молодости, который все жалуется, что он очень стеснительный и все ищет свой идеал. Есть девица. В ее объявлении по ошибке напечатали, что она обеспеченная разведенная женщина. Она получила 700 писем и уже отсеяла после первого свидания 52 претендента. Еще есть женщина, которую пригласили на обед, но в конце он устроил ей сцену и ушел, и ей пришлось платить. А другой мужик, с которым она встречалась, чуть ее не изнасиловал, когда до дому подвозил. Теперь околачивается рядом с ее домом. Один раз она проснулась утром, а он на нее в окно смотрит. Если окажется, что твоя приятельница Эрин Келли встречалась именно с этим типом, у нас вообще получится потрясающая концовка. — И не говори, — ровным голосом ответила Нона и поняла, что Лис ей никогда особенно не нравилась. Кролл ничего не заметила. — А этот ФБРшник, Винс Домброзио, просто душка. Я разговаривала с ним вчера. Он собирается во время передачи показать фотографии пропавших девушек и проинформировать публику, что они отвечали на объявления о знакомствах. Потом скажет, если кому-то что-нибудь известно, ну и так далее. Вот это меня смущает. Выходит, очень похоже на невыдуманные преступления. Но что поделаешь? Она собралась уходить. Да, вот еще что. Помнишь эту Барнс из Ланкастера, у которой дочь Клэр пропала 2 года назад? Мне вчера пришло в голову, что если и ее позвать? Сделать маленький эпизод. Я тут столкнулась с Хэмилтоном. Ему эта мысль понравилась, но он сказал обговорить с тобой. С Остином Хэмилтоном никто просто так не сталкивается. Нона почувствовала, как сквозь апатию, которая сковывала ее с каждым днем все больше, прорвался гнев. Ни на минуту не забывала она об Эрин. Это лицо, всегда готовое улыбнуться, это хрупкая грациозная фигурка. Как и все, кто занимался в секции танцев, где они познакомились, Нона хорошо танцевала, но им всем было далеко до Эрин и Дарси. Особенно Эрин. Все замирали, когда она вальсировала с инструктором. А я втерлась к ним в доверие и рассказала о своей гениальной идее снять передачу об объявлениях о знакомствах. Только бы Винс Домброзио был прав. Он считает, что Эрин оказалась случайной жертвой психа, который решил скопировать убийство Шеридан. «Господи, сделай, чтобы так оно и было», — взмолилась Нонна. «Сделай, чтобы так оно и было». Но если Эрин погибла из-за объявлений, пусть эта передача поможет уберечь других. «Я позвоню миссис Барнс из Ланкастера», — ответила она Кролл, давая понять, что разговор окончен. Дарси сидела на подоконнике в спальне, которую она оформляла для девочки, выписывающейся из больницы. Железная кровать с медными шарами из квартиры Эрин — подойдет сюда идеально. У изящного трюмо начала века, которое она высмотрела на прошлой неделе в Олд Теппан, глубокие ящики, но вполне сойдет за небольшой комод и не займет много места.